Коробейников в ярости стал пинать ногою стол. Подпрыгивала пепельница, стакан чокнулся с графином. Еще никогда Варфоломей Коробейников не был так подло обманут. Он мог обмануть кого угодно. Но здесь его надули с такой гениальной простотой, что он долго еще стоял, колотя по толстым ножкам обеденного стола. Он брал в залог вещи, назначал людоедские проценты. Он занимался этим уже несколько лет и еще ни разу не попался. А теперь он проиграл на лучшем своем коммерческом предприятии, от которого ждал больших барышей и обеспеченной старости. Извините, задержал, отвлекся. Прошу, чем обязан? Не позвольте представиться. Я брат Ипполита Матвеевича Воробьянинова. Ах, брат! Хотел бы получить сведения об ореховом гарнитуре брата, чтобы попробовать найти его, купить и сохранить как память о нем. С этим гарнитуром у меня связаны наиболее теплые воспоминания отрочества. Вот и все. 100 рублей. 30. 50. Деньги вперед. Деньги вперед. В тайной своей канцелярии Коробейников не стал долго размышлять. Взял с полки пачку ордеров генеральши Поповой, распотрошил пачку, выбрал из нее ордер, выданный товарищу Брунсу, проживающему по Виноградной 34, на 12 ореховых стульев фабрики Гамса. Девясь своей сметке и умению изворачиваться, архивариус усмехнулся и отнес ордера покупателю. Кстати, прошу вас, Конрад Карлович, погасить задолженность. Что у нас смотрите, как солдат на вож? Что вас удивило? Задолженность? Да, вы мне должны деньги. Я вчера позабыл вам сказать, что за ордера мною уплачено, согласно ваших полномочий, 70 рублей. Всему прилагаю расписку. Перебросьте сюда 35 рублей. Концессионеры, надеюсь, участвуют в расходах на равных основаниях. Хорошо, вот вам 30 рублей. Вот. А я пойду в коридор, в туалет умоюсь. Ужасный у нас номер. Ипполит Матвеевич, подумав о том, что 30-рублевая это пылинка в сравнении с сияющей бриллиантовой горой, вышел в коридор. Планы новые, построенные на драгоценном фундаменте жизни, тешили его. И стоило ему вспомнить отца Федора и сказать самому себе, что отец дурак и дураком остался, что не видать ему стульев, как своей бороды, как перед ним открылась белая в трещинах дверь номера 13, и прямо навстречу ему вышел отец Федор в синей косоворотке, подпоясанной потертым черным шнурком с пышной кисточкой. Здравствуйте, батюшка. Доброе утро, Ипполит Матвеевич. Не ушиб ли я вас во время последней встречи? Нет, да чего же. Очень приятно было встретиться. Обедню, небось, уже не служите. Да где там служить? Прихожане по городам разбежались, сокровища ищут. Заметьте, свои сокровища. Мне свои. Мне неизвестно, чьи, но только ищут. Ага, товарищ Бендер. Товарищ Бендер! Что случилось, Конрад Карлович? Прошу вас, познакомьтесь. Вот тот самый отец Федор Востриков, перекупщик. Покупаете старые вещи? Стулья? Потроха? Коробочки от ваксы? Что вам угодно? Мне угодно продать вам старые брюки. А? Ну, что же вы молчите, как архиерей на приеме? Ну, шмыгите свою обитель. Ну, идите, номер 13. Ну! Как же насчет штанов, многоуважаемый служитель культа? Берете? Есть еще от жилетки рукава, круг от бублика и от мертвого осла уши. Оптом всю партию, дешевле будет. И в стульях они не лежат. Искать не надо. Сам дурак. В эту же секунду из замочной скважины выскочил и заерзал карандаш, острием которого отец Федор пытался ужалить врага. Враги, разделенные дверью, молча стали тянуть карандаш к себе. Победила молодость. И карандаш, упираясь как заноза, медленно выполз из скважины. С этим трофеем компаньоны вернулись в свой номер. Бежит, бежит. Готовьте деньги. Возможно, в Москву придется ехать. Но ведь тут тоже есть стул. Один шанс против 10. Чистая математика. Да и то, если гражданин Грицацуев не растапливал им буржуйку. Не шутите так, не нужно. Ничего, ничего. Либерфатор Конрад Карлович Михельсон. Найдем. Святое дело. Батистовые портянки будем носить. Крем-марго кушать. Мне почему-то кажется, что ценности должны быть именно в этом стуле. Ах, вам кажется. А что вам еще кажется? Ничего. Ну ладно, будем работать по-марксистски. Предоставим небо птицам, а сами обратимся к стульям. Я измучен желанием поскорее увидеться с инвалидом империалистической войны, гражданином Грицацуевым. Улица Плеханова, дом 15. За мной! Не отставайте, Конрад Карлович!